Глава 15. Он вошел в ее приемную и очень скоро оказался припровожден в удивительно старомодный кабинет. Со времен Чарльза Моррея мебели здесь только прибавилось, а стулья окончательно вышли из моды. Генри они напомнили стулья, на которых он сидел еще школьником, навещая бабушкиных и дедушкиных знакомых. Вся каминная полка была заставлена фотографиями в дешевых рамках. Сама мисс Силвер сидела за массивным добротным столом средней викторианской эпохи. Это была маленькая особа с длинными мышино-серыми волосами, собранными на затылке в пучок и опускающейся на лоб аккуратной волнистой челкой. Просуществовав на голове мисс Силвер именно в таком виде весь период повального увлечения стрижками под фокстрот и под мальчика, эта прическа соответствовала теперь едва ли не последним веяниям моды, что, впрочем, оставляло ее хозяйку совершенно равнодушной. Тем более, что какую бы прическу ни выбрала себе мисс Силвер, и она сама и прическа все равно выглядели бы одинаково старомодными. Мисс Силвер была одета в опрятное платье непонятного серого оттенка. В ее невыразительном лице не было ни намека на талант или характер. Косметика или пудра никогда не оскверняли ее гладкую желтоватую кожу. Мисс Силвер вязала маленький белый шерстяной носок, и когда появился Генри, как раз считала петли. Через минуту она подняла глаза, кивнула и тихим бесцветным голосом произнесла: «Да садитесь же, бога ради!» Генри уже от всей души жалел, что пришел сюда. Он просто не представлял, зачем ему понадобилось узнавать адрес этой несчастной женщины, звонить ей, да еще и приходить лично. Во всем этом не было ни малейшего смысла. Если бы у него хватило мужества, он немедленно бы поднялся и вышел. Но поскольку мужества ему не хватило, он просто молча сидел и смотрел, как мисс Силвер откладывает вязание на чистый лист промокашки и достает из верхнего левого ящика своего стола тетрадь в ярко-голубой обложке. Открыв тетрадь, мисс Силвер записала в нее имя Генри, его адрес, и, держа ручку наготове, подняла на него взгляд своих кротких глаз. «Итак, капитан Кеннингем?» Генри подумал, что в жизни еще не чувствовал себя так глупо. Еще он подумал, что обязан этим исключительно Хиллари. «Боюсь, — выдавил он, — я напрасно решил вас побеспокоить. Вам станет лучше, если вы все мне расскажете. Не знаю, читали ли вы Теннисона. Мне кажется, он замечательно это выразил. Все шепчет и шепчет тайны холодным утесом моря. Отчего же так трудно сердцу рассказать о своем горе? Иными словами, труднее всего начать. Дальше вам будет легче». «Дело Эвертона», — отрывисто сообщил Генри. «Дело Эвертона? Понятно. Но оно ведь закрыто, капитан Кеннингем». Генри нахмурился. Однако соображение, что большим дураком, чем теперь, он едва ли уже себя выставит, придало ему мужество. «Вы что-нибудь помните об этом деле?» Мисс Силвер вернулась к своему рукоделию. «Все», — ответила она с невероятной быстротой, работая спицами. «Я тут его просматривал», — сообщил Генри. «Прочел материалы следствия, записи суда». «Зачем?» — осведомилась мисс Силвер. «Тогда я большую часть упустил, был за границей. И хочу вам сказать...» «Лучше не надо», — остановила его мисс Силвер. Ее спицы так и сверкали. Она мягко на него посмотрела. «Видите ли, капитан Кеннингем, я всегда предпочитаю делать собственные выводы. Скажите, каким образом я могу быть вам полезна, и я постараюсь вам помочь?» «Все дело в Мерсерах. Они были главными свидетелями обвинения. Не знаю, помните ли вы...» «Угу. Дворецкий, экономка мистера Эвертона. Так? Мне бы хотелось получить об этой парочке некоторую информацию». «Какого рода информацию?» «Ну, все, что удастся найти. Их прошлое, настоящее. В общем, все. Видите ли, мисс Силвер, есть мнение, что на суде они лгали. Лично я не вижу, зачем бы им это понадобилось. Но если так, на это должны были быть веские причины. Поэтому интересно было бы знать, не улучшилось ли с тех пор их благосостояние. Собственно, мне хотелось бы знать о них все, что возможно. Сомневаюсь, что вам удастся найти против них что-нибудь серьезное. Просто... В общем, я просто хочу убедить одного человека, что ничего хорошего из пересмотра этого дела не выйдет. Вы меня понимаете?» Мисс Силвер уронила вязание в подол и сложила на нем руки. «Давайте проясним ситуацию, капитан Кеннингем», — проговорила она своим тихим голосом.